Меня пронзила мысль в часы заката. Глядя на диск в лучистой красоте, вот это солнце видело когда-то, как умирал Сын Божий на кресте. Оно зависло там над Палестиной и лило свет горячий на окрест, в деталях видя ужасы картины, где в центре обогренный кровью крест. И вдруг затмилось, будто мрак толще картину ту хотела бы стереть, как будто бы Отец Небесный больше не мог на эти ужасы смотреть. А где-то на земле греша привычно шел вор на дело, чей-то муж к вдове, и поклонялся идолу язычник, и крови след стал где-то на траве. А в храме лились тихие напевы, курился благовонный фимиам, и вдруг Господь в своем священном гневе завесу разрывает пополам. Он холм Голгофский яростно качает в беззвучном вопле: «Слушай, человек, остановись, Сын Божий умирает, ты понимаешь это, человек?» Опять на запад тихо солнце катит, видавший Иисуса на кресте. Пусть оно мне всегда в часы заката вновь говорит о распятом Христе. Аминь.